Пропаганда во Второй мировой войне. Психологические и технические предпосылки для пропаганды во Второй мировой войне были принципиально новыми. Мы обладали уже большим опытом. Кроме того, на нашей стороне был момент внезапности, а германское министерство пропаганды представляло собой такую организацию, которая могла явиться очень мощным рычагом власти авторитарного государства. Возникающие здесь идеи в основном распространялись при помощи радио. Но такой же технической возможностью в равной мере обладал и противник, поэтому для войны в эфире границы Германии были с самого начала совершенно открыты. Закрыть доступ в Германию чужой информации в виде газет, журналов и тому подобного не представляло большого труда, но ограничить проникновение радиоволн и сделать их безвредными было гораздо труднее. Для этого в нашем распоряжении имелось два средства – мешающие радиостанции и официальное запрещение слушать иностранные радиопередачи. Конечно, оба эти средства далеко не полноценны и по существу совершенно не исключают возможности проникновения вражеской пропаганды. Эту задачу нельзя решить и принудительным введением так называемых народных радиоприемников, обладающих незначительной мощностью приема. Но все же неуспех радиопередач противника объясняется не этим. Мероприятия, направленные на запрещение слушать радиопередачи противника временами, проводились очень интенсивно. Нарушение запрета влекло за собой самые различные наказания, от тюремного заключения до смертной казни, в зависимости от того, слушались ли передачи в одиночку или коллективно, и передавалось ли услышанное другим. Небольшого дополнительного приспособления было достаточно, чтобы слушать радиопередачи противника на большей части территории Германии, даже при помощи маломощного народного приемника. Радио позволило объединять в определенное и самое короткое время миллионы людей в один, напряженно слушающий коллектив. Как показал опыт, психологически наиболее действенной была та форма, в которой передавались наши особо важные сообщения. В скобках. Перед началом передачи оркестр фанфаристов из 100 человек исполнял определенную мелодию. Такое оформление заставляло прислушаться к голосу диктора даже тех, кто не проявлял к этому никакого интереса и кто полностью отвергал всякую пропаганду, в какой бы форме она ни распространялась. Сильно театрализованная передача особых сообщений, в скобках повторяющиеся позывные с промежутками в несколько минут, прерывание программы маршевой музыкой, паузы и тому подобное, стало основной формой всех пропагандистских передач вплоть до самого конца войны. Кроме того, каждый день, начиная с 5:30 утра и до полуночи, радиослушатель регулярно прослушивал 9 передач последних известий. Главная передача последних известий начиналась в 20:00 и продолжалась нередко до 20:00. Практиковались также и регулярные обзоры радиокомментаторов сухопутных сил, военно-морского флота и авиации, а также фронтовые репортажи пропагандистов с передовой линии, с подводных лодок и бомбардировщиков, находящихся в момент передачи на территории противника. Поскольку эти репортажи были умело организованы и подавались в виде радиомонтажа, они производили очень сильный эффект. Радиопередачи такого рода были впоследствии охарактеризованы американцами как самая великолепная и совершенная война нервов, которая когда-либо велась за поддержанием в народе духа сопротивления. О том, каков был ее успех с точки зрения американцев, сказано ниже. Особое значение приобрели с 1942 года выступления радиокомментатора Ганса Фриче. По мнению противника, они имели величайший пропагандистский успех. Секрет этого успеха американцы видели в том, что Фриче был не столько пропагандистом, сколько контрпропагандистом. Его задача заключалась в первую очередь в том, чтобы лишить пропаганду противника всякой почвы раньше, чем его сообщения успеют достичь немецких радиослушателей через BBC и прочие радиостанции противника. Если обычно принципом военной пропаганды является наступательный дух и стремление никогда не ссылаться на сообщения и аргументы противника, потому что таким образом они лишний раз становятся известными радиослушателям, то Фриче предложил совершенно иной метод. Он постоянно цитировал, иногда правильно, иногда тенденциозно, все сообщения радио и прессы противника, пытаясь одновременно апеллировать непосредственно государственным деятелям противной страны. Этим он создавал у своих слушателей впечатление непрерывной связи с противником. Все попытки очернить противника имели бы очень малое значение, если бы немецкие радиослушатели не стремились получить информацию из иностранных источников. Фриче все свои передачи обставлял так, что всякому немцу казалось, будто бы он сам принимает участие в ожесточенном словесном споре, а радиокомментатор, этот рыцарь без страха и упреку, борется против злого дракона или заговора закоренелых лжецов. Никакой другой радиокомментатор не обладал таким талантом запутать слушателя в бесконечной и сложной сети противоречий. Такой способ комментирования привел к тому, что многие немцы были твердо уверены в своей исключительной осведомленности о прессе противника. Более того, у них даже складывалось о ней определенное мнение. Если, например, радио противника раз за разом передавало сообщение о серьезных разногласиях между германскими вооруженными силами и партией или о попытках восстания в Германии, то эти утверждения не просто опровергались. В этом случае германское радио передавало выдержки из сообщений противника примерно с таким вступлением. Полагаясь на политическую зрелость немецкого радиослушателя, мы предоставляем ему самому возможность дать оценку следующим сообщениям. В одной из таких подборок от 16 января 1942 года содержалось следующее. BBC сообщает, что немецкие генералы хотят взять власть в свои руки. Как передают из Скенектади, сноска, город в штате Нью-Йорк, где находилась старейшая и едва ли не самая мощная в США коротковолновая радиостанция. Конец сноски. Заговорщики уже имеют на территории Германии тайную радиостанцию, ведущую пропаганду, направленную против Гитлера. Корреспондент агентства Рейтер утверждает, что генералы приступили к формированию правительства. Из Скенектади сообщают, что на Вильгельмсплац, сноска, одна из центральных площадей Берлина, теперь называется Маркс-Энгельсплац, конец сноски, установлены пулеметы, и партия борется с вооруженными силами. Daily Herald поместила обзорную карту с отелями, на крышах которых установлены пулеметы. Здесь же приведены имена генералов, которые руководят восстанием. Daily Telegraph сообщает, что немецкие войска отступают к Одеру. BBC передает, что в одном берлинском кинотеатре произошел бунт. Нью-Йоркское радио сообщает о казни 25 тысяч немецких офицеров. По сообщению BBC, число казненных составляет 62 человека. Защитник Фриче на Нюрнбергском процессе привел в своем выступлении тот аргумент, что успех Фриче как радиокомментатора в основном заключается в стремлении создать у слушателя иллюзию, что сообщения противника приходят к нему из первых рук. Этот метод контрпропаганды значительно способствовал тому, чтобы забаррикадировать открытые границы в эфире.